во всех деталях знать ежедневно меняющуюся обстановку, дабы действительно участвовать в руководстве операциями. Пункт А. Само собой разумеется, все относящееся к задаче имперского министра обороны, то есть организации сражающейся нации, должно по-прежнему сосредоточиваться в управлении вооруженных сил. Сюда входит все относящееся к сфере деятельности имперского комитета обороны, то есть обеспечение взаимодействия всех областей государственной жизни для достижения поставленных военных целей, мобилизации и организации всех сил на ведение войны. Сюда же относятся и организации военной экономики. Пункт Б. Функция руководства, напротив, должна быть от этого ведомства отделена. Каким образом она может выполняться в соответствии с фактическими условиями, будет показано в пункте втором. В. Наконец, следует решить, надлежит ли и в каком именно объеме руководству вооруженных сил выполнять функцию военного министерства. Продумывание всех этих вопросов до конца приводит к следующему выводу. Или сосредоточить все функции военного министерства в отношении вооруженных сил в одних руках, низвести командование корпусных округов в мирное время до уровня генеральных инспекций, а во время войны чисто командных органов, этот путь означает не что иное, как создание колоссальной организации, что неизбежно приведет к учреждению поста особого военного министра как высшего военно-административного органа. Или, что и предлагается, оставить функции министерства видом вооруженных сил и в качестве естественного следствия этого предоставить решение общих задач сухопутным войскам, на которых и так падает 0,9 всего объема работ. Пункт второй. Руководство войной. Такое урегулирование вопроса о руководстве вооруженными силами во время войны, которое учитывало бы фактические условия, а не только чисто организационные теории, не может игнорировать соображений, изложенных в разделе 4 настоящей памятной записки. Приоритет сухопутных войск без ущерба для роли и равных прав других видов вооруженных сил на удовлетворение их жизненно необходимых нужд для Германии объективно неустраним. Этот приоритет основан на незыблемом факте решающего значения сухопутных войск, а также на трудностях, которым их руководство подвержено в большей степени, чем других видов вооруженных сил. Руководство вооруженных сил определяет задачи отдельных видов вооруженных сил, распределяет между ними средства борющейся нации и регулирует их взаимодействие, если таковое не вытекает из поставленной задачи само по себе. Распределение средств различного назначения между видами вооруженных сил исходит из цели установки и является прерогативой руководства вооруженных сил. В остальном же оно является функцией имперского министра обороны, идентичного главнокомандующему вооруженными силами. Определение задач отдельных видов вооруженных сил покажет уже в самом начале войны, что это вопрос, касающийся не только сухопутных войск, но и в не меньшей степени авиации и флота. Задача военно-морского флота, а именно держать открытыми пути заморского подвоза, в ходе войны едва ли изменится. Если же флот будет привлечен к совместным с сухопутными войсками операции, то, вероятно, сам этот приказ, но отнюдь не его выполнение, явится компетенцией руководства вооруженных сил. В остальном же в ведении войны на море роль будут играть политические вопросы. Подводная война, представляющая собой особую область, собственно, военного руководства вооруженных сил. Часть задач авиации, а именно защита территории страны, само выполнение этой задачи является оперативным или стратегическим делом лишь самой авиации. Другая же часть.